Глава 94. Двойник. Заручившись согласием Сусу вместе идти в царство демонов, Тантайцзинь тихо радовался своей маленькой победе. Ее слова о том, что как только они покинут подземное царство, между ними больше не будет ничего общего, он старался пока не вспоминать. Это вернулся Цанхай с гадальным панцирем в руках. Счастливым он не выглядел. Спустя несколько минут вся четверка собралась во дворе под грушевым деревом, и старший брат, показывая на растрескавшуюся черепашью броню, пояснил остальным. «Это гистограмма ребенка госпожи Джан». Сусу присмотрелась внимательнее. Панцирь покрывало множество трещин. Все они пересекали линию жизни нерожденного дитя, предвещая ему короткое пребывание на этом свете. Цанхай добродушно утешил загрустившихся товарищей. «Быть может, все не так плохо, как в моем гадании. Я не самый лучший предсказатель. Теперь, когда к нам с младшим присоединились две феи, Ли и Яо, мы обязательно сохраним новорожденному жизнь». Тантайцзинь, сделав глоток чая, внимательно посмотрел на Цанхая. Он явно скромничает. В гадании наставник отличался особым талантом. Для предсказания судеб бессмертных требуется большой духовный потенциал, но для смертного дитя вполне достаточно уровня развития старшего собрата. Если он говорит, что ребенку суждено умереть, едва родившись, значит, так тому и быть. Молодой человек прервал затянувшееся молчание. «Сегодня вечером в час инь госпожа должна родить». Никто в словах Тантайцзини не усомнился. Да и что на это можно возразить? Дом переполняет темная энергия. Особенно много ее сконцентрировалось снаружи, в ивовой роще. При этом никакой активности демонов не наблюдается. Судя по всему, это затишье перед бурей. Яо Гуан предложила. «Давайте выстроим магическую формацию в спальне госпожи и будем ее охранять». Сусу не оставляло ощущения, что она упустила что-то очень важное, пока в ее сознании не всплыла пара ярких черных глаз. «Джан Юаньбай мне кажется весьма подозрительным», — проговорила она. «Этот ребенок?» — переспросил Цанхай. «Нам поначалу тоже так показалось. Мы его тщательно проверили. Этот мальчик очень нелюдимый с самого детства. А недавно у него пропал кот. Вот он везде его и ищет. Мы спрашивали его мать, не изменилось ли поведение ее сына в последнее время. Но она ответила, что он такой же, как и всегда». Сусу тоже не почувствовала в мальчике темной энергии. Тем не менее, мысли о нем заставляли ее сердце сжиматься от дурного предчувствия. «А что насчет главы семейства Джан Юаньвай?» — спросила она у Цанхая. «Его супруга вот-вот родит, а он отсутствует». «Дела заставили его уехать на чайную плантацию. Сегодня он должен вернуться», — ответил тот. Хозяин дома действительно вернулся еще до наступления темноты. Особняк сразу наполнился шумом и суетой. А сам Джан Юаньвай окружил нежной заботой свою беременную супругу. Не обошел вниманием и даосских монахов, осыпая их тысячи благодарностей за защиту своей жены. Пока Цанхай и Джан Юаньвай раскланивались друг к другу, Тантайцзинь будто невзначай коснулся плеча хозяина дома, а потом выразительно посмотрел на остальных охотников на демонов, давая понять, что хозяин – обычный человек. Но Сусу господин Джан все равно показался очень подозрительным, и она решила присмотреться к нему повнимательней. Он обладал приятной наружностью, носил длинные усы и говорил цветисто. При виде мужа глаза супруги становились влажными от нежности и любви. Он, похоже, отвечал ей взаимностью, ибо, несмотря на богатство, не привел в дом наложниц, будучи преданным одной единственной женщине. Вскоре у роженицы начались схватки. В ее опочивальню заспешили служанки с тазами горячей воды и чистыми полотенцами. Схватки участились, и повитуха приготовилась к родам. Глава семейства обеспокоенно ходил взад-вперед перед дверьми, а охотники за демонами внимательно наблюдали за происходящим. Яо Гуан вдруг сказала: Я впервые присутствую на появлении дитя на свет. Тантайцзинь опустил голову и крепче сжал меч. В отличие от многих других, он помнил свое собственное рождение. Увы, он пришел в этот мир без любви, убив собственную мать. Отец возненавидел его за это. Крошечным ребенком он был брошен на произвол судьбы. Его презирали и ненавидели, над ним издевались. Никто не рождается в этот мир только для того, чтобы умереть. Он тоже хотел жить. И вот он познал любовь, но лишился покоя, потеряв возлюбленную. И только встретив ее снова, обрел смысл жизни. Инстинкт выживания был силен в нем всегда. Даже голодая и замерзая, после насилия и побоев, измученный и униженный, он стремился выжить, несмотря ни на что. И это не раз спасало его от смерти. Со стороны казалось, что Тантайцзинь сосредоточенно изучает узор на кованой рукоятке меча, но думал он о другом. Никто и никогда его не любил. Останься мать в живых, она возненавидела бы его рано или поздно. От горьких мыслей его дыхание участилось и стало прерывистым. Инстинктивно Сусу почувствовала, что с ним что-то не так, и присела рядом. Перед ее глазами вспыхнула жестокая сцена, которую она видела когда-то в колдовском наваждении, рождение младенца, убившего свою мать. Она ясно вспомнила прекрасное, полное муки лицо наложницы Жоу и ее дитя, в грязных пеленках, схватившее дохлую крысу, чтобы утолить свой первородный голод. Рука Сусу нырнула в сумку Тянькунь и показалась снаружи с зажатой в ней маленькой игрушкой, розовым кроликом из пестрой древесины. Яо Гуан удивленно вскинула брови. «Это фигурка из платана, растущего на горе Чанзе?» Сусу кивнула. «Папа вырезал ее для меня. Я была беспокойным ребенком, и он наложил на игрушку заклятие умиротворения. Темнота таит много страхов, а платан способен их развеять». Цанхай улыбнулся. «У Фейли доброе сердце». Сусу тоже улыбнулась ему в ответ, держа фигурку на открытой ладони. Тантайцзинь растерялся при виде маленького трогательного кролика, от которого шла чистая, светлая энергия. Тьма в его сердце развеялась, как дым, и он засмотрелся на Сусу. Но она не ответила на его взгляд, сосредоточившись на дверях спальни, где проходили роды. Он молча взял кролика, привязал к нефритовой подвеске на поясе, а потом проговорил. Наступило время инь. И тут же раздался плач новорожденного. Дитя, родившееся в это время, вберет в себя тройную инь и наверняка привлечет злых духов. Повитуха вышла с младенцем на руках. «Поздравляю господина Джана Юаньвая с рождением сына!» Взволнованный отец взял дитя на руки, не в силах вымолвить ни слова от радости. Ребенок сморщил свое красное от натуги личико и громко заплакал. Господин Жан поспешил к жене, чтобы ее поздравить. Цанхай выдохнул. Хвала небесам. Ничего не случилось. Сусу это показалось странным. Все указывало на то, что отпрыска семьи Джан должны были сегодня похитить. Тантайцзинь тоже почувствовал, что демоническая энергия в доме не только не рассеялась, но и стала плотнее. «Надо подождать», — уверенно сказал он. Посовещавшись, они решили, что останутся в доме еще на несколько дней. Однако хозяин пригласил их на ужин и завел такие речи. «Думаю, в нашем славном городе Нинхэ никаких демонов никогда и в помине не было. Это басни придумали те, кто плохо заботился о своих младенцах, а когда дети умирали от болезни или других причин, придумывали, что их похитили монстры. Спасибо вам за заботу о моей супруге. Я щедро вас за это вознагражу. Теперь с Лин-Эр все хорошо. Она благополучно разрешилась от беременности. Поэтому, если святым девам и отцам есть чем заняться, не смею вас больше здесь задерживать». Сусу почувствовала разочарование. Сколько приготовлений, и они уйдут просто так? Яо Гуан хотела было что-то возразить, но Тантайцзинь с улыбкой ответил. «Хорошо, господин, мы больше не будем вас беспокоить». Он сложил руки в приветственном жесте и вместе со старшим братом и феями покинул поместье, не взяв серебро, предложенное хозяином. Стоя у ворот господского дома, Цанхай задумчиво проговорил: «Странно, демонов здесь нет, но откуда тогда берется демоническая энергия?» Яо Гуан разочарованно спросила: «Мы правда уйдем?» Порыв ветра подхватил с крыши и закружил в воздухе высохший грушевый цвет. «Подождем до темноты и посмотрим, что произойдет», — ответил Тантайцзинь. Солнце зашло за горизонт, на городок опустились синие летние сумерки, когда из ворот поместья выехал крытый возок. «Жена только родила, а он уже прочь из дома», — неодобрительно пробормотал Цанхай. Сусу щелкнула пальцами и провела ими по своим глазам. «Внутри господин Джан, у него в руках корзина с младенцем», — сказала она, глядя сквозь стенки воска. «Интересно, куда же новоявленный отец повез своего малыша?» — спросила Яо Гуан. Всем было понятно, что дело нечисто, и бессмертные пустились вслед за господином Джаном. Повозка выехала из городка, сделала крюк и оказалась с тыльной стороны поместья, у подножья холма, где в небольшой низине росли 8 раскидистых плакучих ив. Так вот куда отправился Джан Юанвань. Он спешит в место скопления темной энергии, удивленно проговорила Яо Гуан. Что этот человек задумал сделать с собственным новорожденным сыном? Лошадь пару раз стукнула подковой по камню. В тишине ночи это прозвучало неожиданно громко. Мужчина вышел из повозки, завернутым в пеленки малышом на руках, и прошел под сень деревьев. Ивовые ветки заколыхались, как от ветра, но воздух оставался неподвижным. Со всех сторон послышались крики и вопли призраков. Они хороводом закружились вокруг Джан Юанвая, который, церемонно опустившись на одно колено, проговорил торжественно: «Мои поздравления, мой господин!» Ива, росшая в центре, вдруг обрела 3 головы. Демон медленно раскачивал шеями, словно гибкими ветвями, пока не превратился в утонченного, изящного мужчину. Господин Джан подобострастно поведал ему: «Мой господин, на этот раз у ребенка тройная инь». «Ойли!» — манерно протянул монстр и, взяв дитя на руки, взглянул в пеленки. «Прекрасно! Когда вернусь в царство демонов, предложу владыке улучшенную пилюлю. Твои старания не будут забыты». «Благодарю вас, мой господин!» — в экстазе воскликнул безумец. Затаившиеся в тени холма охотники на демонов, услышав о темном царстве, переглянулись. Когда монстр развернулся, чтобы унести ребенка под шатер ивовых ветвей, Тантайцзинь взмахнул рукой, и ливень золотых нитей вылетел из его ладоней, опутывая малыша. Одна из нитей, блеснув молнией, попыталась пронзить демона насквозь. Тантайцзинь вырвал из хищных рук громко плачущего младенца и сунул сверток Яо Гуан. «Держи!» Фея обняла малыша, защищая и успокаивая его. Демон увернулся от золотых пут, обрел свой первоначальный 3-головый вид и набросился на неизвестных гостей. Для Сусу было очевидным, что противник он несерьезный. Она вполне могла бы справиться с ним и без помощи арфы. Демон тоже быстро понял, что 4 бессмертных ему не одолеть, и, алчно взглянув красными глазами на младенца в руках Яо Гуан, поспешил скрыться в ветвях заколдованных деревьев. «Уходит!» — крикнул Цанхай. Сусу, подумав о метке демона, который, судя по всему, обладал 3-головый монстр, бросилась вслед за ним. Тантайцзинь пропал следом. Цанхай крикнул на ходу: «Меня! Меня подождите!» Лишь Яо Гуан с плачущим ребенком на руках осталось ждать их снаружи. Оказалось, что Ива — портал, благодаря которому Тантайцзинь очнулся в темной пещере. Судя по быстрым шагам, прошелестевшим в метре от него, здесь кто-то был. Тантайцзинь крутанул запястьем, и меч Хуань-Юань пролетел в цель и завис в воздухе прямо перед лицом, замеревшей в испуге девушки. «Лисусу!» — удивился он. Она вышла из тени. «Ты пошел за мной?» Она приблизилась к нему. «Кажется, здесь прячется совершенствующийся демон. Мы должны быть осторожнее». «О-о-о!» — буркнул Тантайцзинь. «Вон там выход», — продолжила она. «Наверное, он попытается от нас скрыться. Оглянувшись на молодого человека, она взяла его за руку и потащила за собой. Он с изумлением смотрел на крепко сжимающую его ладонь руку и покорно последовал за феей по темному проходу. От стен пещеры исходило слабое свечение, позволяющее разобрать дорогу. Девушка решительно шагала впереди. Внезапно Тантайцзинь тихо позвал ее. «Сусу!» «Что?» — обернулась она. Он подошел к ней вплотную. В мягкой полутьме пещеры его лицо казалось нереально красивым, а глаза влажно блестели. «Я обманул тебя, когда пообещал, что после возвращения из царства демонов не буду тебя преследовать». Он положил ладонь на ее затылок, пропуская прядь волос через пальцы, и тихо продолжил. «Как я могу отпустить тебя? Моя жизнь связана с тобой навсегда. Пока наши кости не побелеют и не обратятся в тлен, я буду рядом. Ты хоть немного любишь меня?» Его глаза мягко светились надеждой. Видя, что она не отвечает, он, наклонившись к ее уху, прошептал. «Я был бы счастлив подарить тебе горящий венец». И в самом деле в его руках появилось золотое кольцо, сотканное из светящихся золотых нитей. Это и был горящий венец, редкий артефакт поднебесный, вызывающий беспрекословное повиновение. Дыхание девушки сбилось. «Люблю», — с готовностью ответила она, очарованно улыбнувшись. Казалось, он счастлив, услышав ее ответ, и даже закрыл глаза, чтобы продлить это упоительное мгновение. Но спустя мгновение посмотрел на ее горькое разочарование. Горящий венец в его руках расслоился на тысячи тонких золотых нитей, и обольстительное выражение в глазах девушки сменилось ужасом. Она и вскрикнуть не успела, как нити разрезали ее на мельчайшие кусочки. «Я сразу понял, что ты двойник, а не настоящая Сусу. Но если когда-нибудь она посмотрит на меня так же, как и ты, я буду очень счастлив. Даже если в конце концов она разобьет мое сердце, никакой двойник не заменит мне настоящую радость быть с ней». Он смотрел, как кучка праха демонической ци рассыпалась по земле. Ах, какая жалость!